Глава 16. Бродяга. Свободен я, как были все в начале. Людей законы не порабощали, и дикари лесные вольность знали. Завоевание Гренады. Пока Квентин успокаивал дам, объясняя им, что странный наездник, присоединившийся к их компании, был тот самый проводник, которого должен был прислать им король, он заметил, так как не менее зорко следил за цыганом, чем цыган за ним, что тот не только беспрестанно поворачивал голову в их сторону, но, изогнувшись с чисто обезьяньей ловкостью, умудрялся сидеть в седле почти задом наперед и не спускал с них внимательных глаз. Не особенно довольный таким поведением, Квентин подъехал к цыгану, который при его приближении спокойно переменил позу и сказал ему: «Послушай, приятель, если ты будешь смотреть на хвост своей лошади вместо того, чтобы глядеть на дорогу, у нас вместо зрячего окажется слепой проводник». «Если бы я даже был и вправду слепой, — ответил цыган, — то и тогда мог бы провести вас по любой из французских провинций». «Но ведь ты не француз, — сказал Дорвард. — Нет, не француз, — ответил проводник. — Где же твоя родина? — Нигде. — Как это нигде? — Так, нигде. Я Зингаро, цыган, египтянин, или как там угодно европейцам на разных языках величать наше племя, но у меня нет родины. — Ты христианин? — спросил Дорвард. Цыган покачал головой. — Собака! — воскликнул Квентин. Католики тогда не отличались терпимостью. — Значит, ты поклоняешься Магомету? — Нет, — кратко и хладнокровно ответил проводник, немало, по-видимому, не удивленный и не обиженный грубым тоном молодого шотландца. — Так ты язычник или... — Кто же ты, наконец? — У меня нет религии, — ответил цыган. Дорвард отшатнулся. Он слышал о сарацинах и об идолопоклонниках, но ему никогда и в голову не приходило, что может существовать целое племя, не исповедующее никакой веры. Опомнившись от первого изумления, он спросил проводника, где тот живет. — Нигде. — Живу, где придется, — ответил цыган. — У меня нет жилища. — Где же ты хранишь свое имущество? — Кроме платья, что на мне, до этого коня, у меня нет никакого имущества. — Но ты хорошо одет, и лошадь у тебя превосходная, — заметил Дорвард. — Какие же у тебя средства к существованию? Я ем, когда голоден, пью, когда чувствую жажду, а средств существования у меня нет никаких, кроме случайных, когда мне их посылает судьба, — ответил бродяга. — Каким же законом повинуется ваше племя? — Никаким. Я слушаюсь, кого хочу или кого заставит слушаться нужда, — сказал цыган. — Но есть же у вас начальник. Кто он? — Старший вроде. Если я хочу его признать, а не захочу, живу без начальства. «Так значит, вы лишены всего, что связывает других людей», — воскликнул изумленный Квентин. «У вас нет ни законов, ни начальников, ни определенных средств к жизни, ни домашнего очага. Да сжалится над вами небо. У вас нет родины, и вы не веруете в Бога. Так что же у вас есть, если нет ни правительства, ни семьи, ни религии? — У меня есть свобода, — ответил цыган. — Я ни перед кем не гну спину и никого не признаю. Иду, куда хочу, живу, как могу, и умру, когда настанет мой час. — Но ведь по произволу каждого судьи тебя могут казнить. — Так что же? Рано или поздно все равно надо умирать. — А если тебя посадят в тюрьму? — спросил шотландец. — Где же тогда будет твоя хваленая свобода? — В моих мыслях, которые никакая цепь не в силах сковать, — ответил цыган. — В то время как ваш разум, даже когда ваше тело свободно, скован вашими законами и предрассудками, вашими собственными измышлениями об общественных и семейных обязанностях, такие, как я, свободны духом, хотя бы их тело было в оковах. Вы и вам подобные скованы даже тогда, когда ваши члены свободны. «Однако свобода твоего духа едва ли может уменьшить тяжесть твоих цепей», — заметил Дорвард. «Недолго можно и потерпеть», — возразил бродяга. «Если же мне не удастся вырваться на волю самому или не помогут товарищи, умереть всегда в моей власти, а смерть — это самая полная свобода». Наступило довольно продолжительное молчание, которое Квентин прервал, наконец, с новым вопросом. «Итак, вы, бродячее племя, неизвестное европейцам. Откуда же вы родом?» «Этого я не знаю. Но когда же вы, наконец, покинете Европу и возвратитесь туда, откуда пришли?» «Когда исполнится срок нашего странствования?» «Не потомки ли вы тех колен Израиля, которые были уведены в рабство за великую реку Эфрат?» — спросил Квентин, не забывший еще уроков, преподанных ему в Абербротикском монастыре. «Если бы мы были потомки израильтян, мы бы сохранили их веру, обряды и обычаи», — ответил цыган. «Как твое имя?» — спросил Дорвард. «Мое настоящее имя известно только моим единоплеменникам. Люди, которые не живут в наших шатрах, зовут меня Гайраддином Маграбином, что значит Гайраддин — африканский мавр. «Однако ты слишком хорошо говоришь для человека, выросшего в вашей дикой орде», — сказал Дорвард. «Я кое-чему научился в этой стране», — ответил Гайраддин. «Когда я был ребенком, наше племя преследовали охотники за человеческим мясом». Гайраддин имеет в виду королевских палачей и стрелков, истреблявших цыганские кочевья. «Вражья стрела попала в голову моей матери и уложила ее на месть. Я висел в одеяле у нее за плечами, и наши преследователи подобрали меня. Один священник выпросил меня у стрелков Приво и воспитал. У него я 2 или 3 года учился франкским наукам». «Как же ты ушел от него?» «Я украл у него деньги и Бога, которому он поклонялся», — с полным хладнокровием ответил Гайраддин. «Он меня поймал и прибил. Тогда я зарезал его, убежал в лес и снова соединился с моим народом». «Негодяй! Как ты мог убить своего благодетеля?» «Разве я просил его оказывать мне благодеяние?» «Цыганский мальчик — не комнатная собачка, чтобы лизать руки хозяину и ползать под его ударами из-за куска хлеба. Волчонок, посаженный на цепь, в конце концов всегда порвет ее, загрызет хозяина и убежит в лес». Наступила новая пауза, снова прерванная молодым шотландцем, который задался целью поближе познакомиться со своим подозрительным проводником, с его характером и намерениями. «А правда ли, — спросил он Гайраддина, — что ваш народ, несмотря на свое полное невежество, утверждает, будто ему открыто будущее, то есть он обладает знанием, в котором отказано ученым, философам и служителям алтаря более образованных народов?» «Да, мы это утверждаем, и не без основания», — сказал Гайраддин. «А каким образом эти высокие познания могут быть дарованы таким отверженцам, как вы?» «Этого я не могу объяснить. Впрочем, я отвечу вам, если вы мне сперва объясните, каким образом собака находит человека по следам, тогда как человек, более совершенное животное, не может по следам найти собаку. Эта способность, которая кажется вам столь чудесной, дана нам от рождения как своего рода инстинкт. По чертам лица и линиям руки мы можем предсказать будущее человека так же верно, как вы по весеннему цвету дерева можете определить, какой плод оно принесет. Я не верю в ваши знания и смеюсь над этой вашей способностью». «Не смейтесь, господин стрелок», — сказал Гайраддин Маграбин. «Я могу, например, сказать вам, что какую бы вы ни исповедовали веру, богиня, которой вы поклоняетесь, здесь, в нашей компании». «Молчи!» — воскликнул пораженный Квентин. «Молчи, если дорожишь своей жизнью, и отвечай только на мои вопросы. Можешь ли ты быть верен? Могу, как и всякий человек. Но будешь ли ты верен? А вы мне больше поверите, если я поклянусь? — ответил с усмешкой Маграбин. — Однако помни, твоя жизнь в моих руках, — сказал шотландец. — Что же, попробуйте ударить, и вы увидите, боюсь ли я смерти. — Могут ли деньги обеспечить мне твою верность? — Нет, не могут, если я захочу изменить. — В таком случае, чем же можно добиться твоей верности? — Добротой, — ответил цыган. Ну, хочешь, я поклянусь, что буду с тобой ласков и добр, если ты останешься верен нам во время пути? — Нет, — ответил Гайродин. — К чему понапрасну тратить свою доброту? Это редкий товар. Я и так обязан быть верным вам. — Это почему? — спросил еще более изумленный Квентин. — Вспомните каштаны на берегу Шара. Человек, чей труп вы вынули из петли, был мой брат, Замет Маграбин. — И ты входишь в сделки с убийцами брата, — сказал Квентин. — Ведь это один из них сообщил нам, где мы встретим тебя, и он же, вероятно, взял тебя в проводники к этим дамам. — Что поделаешь? — мрачно ответил Гайроддин. — Эти люди обращаются с нами, как овчарки со своим стадом. Сперва они нас охраняют, гоняют взад-вперед, куда им вздумается, а в конце концов пригонят на бойню. Впоследствии Квентин имел возможность убедиться, что цыган говорил сущую правду. Стража Прево, на обязанности которой лежало истребление бродячих шаек, наводнявших страну, поддерживала с ними постоянные сношения, смотрела некоторое время сквозь пальцы на их проделки, а в конце концов всегда приводила их на виселицу. Такого рода связь между стражей и преступниками, одинаково выгодная для обеих сторон, существовала во всех странах и была не чужда и нашему отечеству. Отъехав от проводника, Дорвард, очень недовольный тем, что ему удалось о нем узнать, и немало не полагаясь на его уверение в верности, основанной на личной благодарности, присоединился к своему маленькому отряду с целью познакомиться с двумя другими своими подчиненными. С великим огорчением он увидел, что они оба непроходимо глупы и также не способны помочь ему советом, как и оружием, в чем он уже имел недавно случай убедиться. «Тем лучше», — сказал себе Квентин, храбрость которого росла вместе с ожиданием могущих встретиться опасностей. Значит, эта прелестная девушка будет всем обязана мне. Кажется, я могу смело рассчитывать на то, что в состоянии сделать руки и голова одного человека. Я видел, как горел мой родной дом, видел убитых отца и братьев в пылающих развалинах, но не отступал ни на шаг и дрался до последней возможности. Теперь я на 2 года старше, и мною руководит лучшая, благороднейшая цель, какая когда-либо зажигала таинственный пыл в груди храбреца. Остановившись на этом решении, Квентин в продолжении всего пути проявил такую энергию и бдительность, что можно было только дивиться, как он везде поспевал. Разумеется, чаще всего и охотнее всего он находился возле дам, которые были так тронуты его вниманием и заботами об их безопасности, что в своих беседах с ним незаметно перешли почти на дружеский тон. Им, видимо, очень нравилась его наивная, но не глупая, а подчас даже остроумная болтовня. Однако, несмотря на все обаяние таких отношений, Квентин был по-прежнему внимателен до мелочей в исполнении своего долга. Если он часто ехал подле дам, пытаясь по мере сил описать им, уроженкам равнин, Грампианские горы и красоты Глен Гулакина, он также часто скакал и во главе отряда с Гайроддином, расспрашивая его о дороге и местах остановок и стараясь твердо запомнить его слова, чтобы потом, переспрашивая его, удостовериться, не собьется ли он в ответах и, следовательно, не замышляет ли измены. Не забывал он и двух своих подчиненных, ехавших сзади, и старался лаской, подарками и обещаниями денежной награды по окончании путешествия расположить их в свою пользу. Так ехали они больше недели по малонаселенной местности, пробираясь уединенными тропинками и кружными дорогами и обходя города. За все это время с ними не произошло ничего замечательного. Встречались им, правда, бродячие шайки цыган, но, видя во главе отряда своего единоплеменника, они их не трогали. Попадались какие-то оборванцы, не то беглые солдаты, не то разбойники, но и они, видно, боялись нападать на хорошо вооруженный отряд. Случалось им натыкаться и на военные разъезды, как они называются в наши дни, которые Людовик, лечивший раны своей несчастной страны огнем и мечом, рассылал по всему государству для истребления вооруженных шаек, наводнявших Францию. Но и военные разъезды пропускали путников без всяких задержек, благодаря паролю, который Квентин получил от самого короля. Местами их остановок были преимущественно монастыри, большинство которых было обязано по своему уставу оказывать гостеприимство богомольцам, а дамы, как известно читателю, путешествовали именно под видом богомолок, не докучая им расспросами об их звании и положении в свете, ибо в те времена многие знатные люди отправлялись в путешествие к святым местам по обету и не желали быть узнанными. Дамы, ссылаясь на усталость, тотчас по приезде на место удалялись в отведенные им помещения, а Квентин в качестве начальника отряда устраивал с хозяевами все необходимое для их отдыха и с таким вниманием и усердием заботился о всех мелочах, что вызывал глубокую признательность со стороны тех, к кому относились эти заботы. Немало хлопот доставляли Квентину характер и национальность его проводника. В святых обителях, где они чаще всего останавливались, на него смотрели как на язычника, бродяга и колдуна, так же, как и на всех его единоплеменников, и считали его нежеланным и неподходящим гостем, вследствие чего пускали его не дальше наружной монастырской ограды, да и то с большим трудом. Это было очень неприятно и неудобно, так как, с одной стороны, Квентин считал, что ни в коем случае не следует раздражать человека, которому известна тайна их путешествия, а с другой, он и сам желал бы иметь его всегда на глазах, чтобы наблюдать за ним и по возможности не давать входить в какие-либо сношения с посторонними людьми. А последнее было бы, разумеется, невозможно, если бы цыган помещался вне ограды тех монастырей, где они останавливались. Дорвард начинал сильно подозревать, что этого-то именно и добивается Гайраддин, так как вместо того, чтобы смирно сидеть в отведенном ему помещении, он выкидывал разные штуки, распевал песни и пускался в веселые разговоры с послушниками и младшей братьей, к их великому удовольствию и к недовольству старших монахов, возмущенных его неприличным поведением. Несколько раз, чтобы умерить неуместную веселость цыгана, Квентину приходилось пускать в ход всю свою власть и даже прибегать к угрозам. Ему пришлось также потратить немало красноречия в объяснениях с монастырским начальством, чтобы не дать вышвырнуть эту неверную собаку за дверь. Однако до сих пор Квентину это удавалось благодаря ловкому приему, к которому он всегда прибегал. Упрашивая не выгонять бродягу, он говорил, что близость к священным реликвиям, святость монастырских стен, а главное, общество людей, посвятивших себя служению Богу, должны благотворно повлиять на душу и разум этого грешника и даже могут способствовать его просветлению. Но на 10-й или 12-й день пути, когда они уже были во Фландрии, неподалеку от города Намюра, все старания Квентина предотвратить последствия буйного поведения его дикаря-проводника и замять поднятый им скандал не привели ни к чему. Дело происходило в одном францисканском монастыре с очень строгим и суровым уставом, настоятель которого был впоследствии причислен к лику святых. Францисканцы, монахи ордена святого Франциска, одного из самых влиятельных орденов феодально-католической церкви, поддерживавших феодальный строй во всей Европе. После долгих препирательств, как и следовало ожидать в таком месте, Квентину, наконец, удалось поместить несносного цыгана в отдельном домике монастырского садовника. Тотчас по приезде дамы, как всегда, удалились в отведенные им комнаты, а настоятель, у которого оказались в Шотландии друзья и знакомые, и который вообще любил послушать рассказы иностранцев, пригласил Квентина, почему-то сразу ему приглянувшегося, в свою келью, разделить с ним его скромную монастырскую трапезу. Отец-настоятель оказался человеком умным и образованным, и Квентин решил воспользоваться случаем, чтобы порасспросить его о положении дел в Льеже и его окрестностях. За последние два дня до него стали доходить слухи, заставлявшие его серьезно опасаться, удастся ли им благополучно достигнуть места своего назначения и будет ли епископ в состоянии дать верное убежище дамам, даже если бы им удалось добраться к нему. Ответы настоятеля были весьма неутешительны. «Граждане Льежа, — сказал он, — все богатые люди, разжиревшие и забывшие Бога. Они возгордились своим богатством и привилегиями. Много раз спорили с герцогом, своим законным господином, по поводу разных льгот и налогов, и не раз эти споры переходили в открытое восстание, так что выведенный, наконец, из терпения герцог, человек горячий и вспыльчивый, поклялся, что при первом же новом бунте он накажет мятежников для примера и острастки всей Фландрии, и Льеж постигнет та же участь, какая некогда постигла Вавилон и Тир. Вавилон и Тир — богатые города Древнего Востока, центры крупных государств. Вавилон — в Малой Азии, в Междуречье, район рек Тигра и Ефрата. Столица большого царства, существовавшего в течение долгих веков. Тир — один из крупных финикийских городов. И, судя по слухам, герцог — такой человек, который не поколеблется выполнить свою угрозу, — заметил Квентин. — Так что, надо думать, жители Льежа будут теперь вести себя осторожней. — Будем надеяться, — сказал настоятель. Об этом молят Бога все благочестивые граждане нашей страны, не желающие, чтобы кровь человеческая лилась, как вода, и чтобы люди погибали, как отверженцы, не примирившись с небом. Наш добрый епископ также денно и нощно печется о сохранении мира, как и подобает служителю алтаря, ибо в Писании сказано «блаженны миротворцы». Но здесь настоятель умолк и тяжело вздохнул. Квентин объяснил почтенному старику, как важно было для дам, которых он сопровождал, иметь точные сведения о положении в стране, и постарался убедить отца-настоятеля, что с его стороны было бы поистине добрым делом сообщать им все, что ему известно на этот счет. «Никто не говорит охотно об этих вещах», — сказал настоятель, «ибо все сказанное о сильных мира сего обращается в крылатую весть, которая, в конце концов, всегда дойдет до их ушей. Тем не менее, желая оказать посильную услугу вам, ибо вы кажетесь мне достойным, рассудительным молодым человеком и вашим спутницам, исполняющим столь богоугодное дело, я буду с вами вполне откровенен». Тут он подозрительно оглянулся, словно боясь, как бы его не подслушали, и продолжал, понизив голос. «Жителей Льежа постоянно подбивают на восстание сыны Ваала, утверждающие, надеюсь, ложно, будто они действуют по поручению нашего наихристианнейшего короля. Ваал — божество, которому поклонялись многие народы Малой Азии, в частности, вавилоняне и финикийцы. В средневековой Западной Европе под выражением «сыны Ваала» подразумевали иноверцев, а также тех, кто был неугоден церкви, кто восставал против нее. Сыны Ваала, в переносном смысле, грешники, люди, не выполняющие установлений церкви. Я, со своей стороны, считаю его слишком достойным этого высокого звания, чтобы допустить, что он способен нарушать мир и благоденствие соседнего государства. Но как бы то ни было, имя его вечно на устах у тех, кто сеет и раздувает недовольство среди льежских граждан. Кроме того, есть здесь у нас один дворянин, человек знатного рода, прославившийся своими воинскими подвигами, но во всем остальном он настоящее бельмо на глазу у всей Фландрии и Бургундии. Человека этого зовут Гильем де ля Марк. По прозванию Бородатый, — докончил Дорвард, — или Орденский дикий вепрь. И это прозвище вполне ему подходит, сын мой, — сказал настоятель. Он в самом деле дикий лесной вепрь, который топчет своими копытами и разрывает клыками все, что попадается ему на пути. Он набрал себе шайку более 1000 человек, таких же разбойников, как он сам, не признающих ни светской, ни духовной власти, держится независимо от герцога Бургундского и живет грабежом и насилием, нападая на духовных лиц и на мирян без разбору. Он поднимает руку даже на помазанников Божьих, вопреки словам, сказанным в Писании: «Не касайся моих помазанников и не делай зла моим пророкам». Даже нашей смиренной обители он предъявил требование прислать ему серебра и золота в виде выкупа за нашу жизнь, мою и братьи. На это мы ответили ему латинским посланием, объясняя, что мы не в состоянии исполнить подобные требования. Но, невзирая ни на что, этот Гильем Бородатый или Гильем де ля Марк так же мало знакомый с человеческими знаниями, как и с человеческими чувствами, ответил нам на смехотворном жаргоне, который он, видимо, принимает за латынь. «Коли ты не заплатишь, я сожгу ваш монастырь». Подобный рассказ существует о герцоге Вандомском, ответившем такой же кухонной латынью на воззвание одного германского монастыря по поводу наложенной на него контрибуции. «Тем не менее, отец мой, вы поняли смысл этой варварской латыни?» — заметил Квентин. «Увы, мой сын, страх и нужда — лучшие из наставников», — сказал настоятель. «Делать нечего, пришлось расплавить серебряные сосуды нашего алтаря, чтобы удовлетворить алчность этого разбойника, да воздаст ему небо старицей». «Я только дивлюсь одному», — сказал Квентин, — «как могущественный герцог Бургундский не усмирил этого зверя и терпит подобный разбой?» «Увы, сын мой», — ответил настоятель, — «герцог Карл в настоящее время в Перроне, где он собрал начальников своих войск, чтобы объявить войну Франции. А пока, по воле Божьей, идет раздор между двумя великими государями. Страна остается под властью мелких угнетателей. Но все-таки скажу, напрасно герцог не принимает решительных мер против этой внутренней язвы, ибо Гильем де ля Марк вошел уже в открытые сношения с Руслером и Павийоном, вожаками недовольных жителей Льежа, и теперь того и гляди, подобьет их на какую-нибудь отчаянную проделку. Но разве у епископа не хватит влияния и власти, чтобы подавить мятеж, отец мой? — спросил Квентин. — Прошу вас, скажите мне откровенно ваше мнение. Ваш ответ чрезвычайно важен для меня. — У епископа, дитя мое, меч и ключи святого Петра, — ответил настоятель. — Он пользуется покровительством могущественного бургундского дома. В его руках сосредоточена светская и духовная власть, и в случае нужды он может поддержать ее с помощью довольно значительного и хорошо вооруженного войска. Гильем де ля Марк вырос в доме епископа, который оказал ему много благодеяний. Но даже в то время он проявил уже свой необузданный кровожадный характер и был изгнан его преосвященством за убийство одного из его слуг. С тех пор он сделался непримиримым врагом доброго епископа, а в настоящее время, говорю это с глубокой скорбью, точит зубы, чтобы ему отомстить. — Так, значит, вы считаете положение его преосвященства опасным? — спросил Квентин с тревогой. — Увы, сын мой, — ответил почтенный францисканец. — Что или кто в этом жестоком мире может считать себя в безопасности? Но сохрани меня Бог утверждать, что нашему почтенному прелату грозит неминуемая гибель. Он богат, у него много верных советников и прекрасное храброе войско. К тому же, проехавший здесь вчера гонец сообщил нам, что герцог Бургундский по просьбе епископа прислал ему на подмогу 100 копейщиков. Этого подкрепления, считая с прислугой каждого копья, вполне достаточно, чтобы отразить нападение Гильома де ля Марка. Да будет проклято его имя. Аминь. На этом месте разговор Квентина с настоятелем был прерван вошедшим причетником, который, прерывающимся от гнева голосом, донес отцу-настоятелю, что цыган сеет неслыханный соблазн среди меньшей братьи. За вечерней трапезой он подлил в их питье какого-то пьяного зелья в 10 раз крепче самого крепкого вина, так что многие монахи опьянели. И хотя сам обвинитель всячески старался показать, что он устоял против действия одуряющего напитка, его отяжелевший язык и сверкающие глаза доказывали как раз обратное. Кроме того, цыган распевал мирские непристойные песни, смеялся над святым Франциском, издевался над его чудесами и обзывал его последователей дураками и тунеядцами. Наконец он даже осмелился заняться колдовством и предсказал молодому отцу Керубино, что какая-то красивая дама полюбит его и сделает отцом чудесного мальчика. Настоятель выслушал донесение в молчании, словно онемев от ужаса. Когда же причетник окончил перечень совершенных цыганом преступлений, он встал, вышел на монастырский двор и под страхом тяжелой кары в случае неповиновения приказал всем послушникам вооружиться метлами и бичами и выгнать язычника за ограду святой обители. Это приказание было немедленно исполнено в присутствии Квентина, который очень сожалел о случившемся, но не решился сказать ни слова в защиту Гайраддина, так как прекрасно понимал, что на этот раз его вмешательство ни к чему не приведет. Несмотря на все увещания настоятеля, наказание преступника вышло скорее забавным, чем устрашающим. Цыган, как бесноватый, метался по всему двору среди общего гвалта и свиста бичей, которые по большей части попадали мимо, иногда преднамеренно, иногда благодаря удивительной ловкости и изворотливости преступника. Если же ему и досталось несколько ударов по плечам и спине, то он вынес их совершенно спокойно. Шум и крики были тем сильней, что непривычные к такого рода упражнениям монахи чаще стегали друг друга, чем Гайраддина. Наконец, желая прекратить это не столько поучительное, сколько скандальное зрелище, настоятель приказал отворить ворота, и цыган, проскользнув в них с быстротой молнии, бросился прочь от монастырских стен. Пока происходила описанная нами сцена, подозрение, не раз уже мелькавшее у Квентина, овладело им с новой силой. Не дальше, как сегодня утром, Гайраддин обещал ему исправиться и на следующем привале в монастыре вести себя благопристойно. Однако он не только не сдержал обещания, но вел себя еще хуже, еще безрассуднее прежнего. Очевидно, дело было нечисто. Каковы бы ни были пороки цыгана, его никак нельзя было упрекнуть в недостатке здравого смысла или самообладания. Тут, наверное, крылся какой-нибудь умысел. Вероятно, ему необходимо было повидаться с кем-нибудь из своих единоплеменников или встретить кого-нибудь, а так как сделать это днем он не мог, благодаря бдительному надзору Квентина, то он и придумал подстроить этот скандал, чтобы хоть ночью вырваться из монастыря. Как только у Квентина мелькнуло это подозрение, молодой шотландец, всегда смелый и быстрый в своих действиях, решил бежать за Гайраддином и, по возможности, незаметно проследить за ним. Поэтому не успел цыган выскочить за монастырские ворота, как Квентин, наскоро объяснив настоятелю, что ему нельзя терять из виду своего проводника, бросился вслед за ним.